в парижском кафе, как в родимой стихии, а кому-то в Майами самый радостный край. Я родился в Москве, я родился в России, где в березовой раме мой единственный рай. Россия, Россия, родная Россия, моя ностальгия, любовь и печаль. Мне снятся твои купола золотые, и в синем тумане уснувшая даль, и в синем тумане уснувшая даль. Над моей стороной облака ходят низко, и повис над землею лунный срезанный край. Я родился в Москве, где до неба так близко, где в березовой раме мой единственный рай. Россия, Россия, родная Россия, моя ностальгия, любовь и печаль. Мне снятся твои купола золотые, и в синем тумане уснувшая даль, и в синем тумане уснувшая даль. Мне пора в дальний путь, я спешу на вокзал. Разве можно забыть и Москву, и Россию? Разве был кто-нибудь, кто ее забывал? Россия, Россия, родная Россия, моя ностальгия, любовь и печаль. Мне снятся твои купола золотые, и в синем тумане уснувшая даль, и в синем тумане уснувшая даль. В синем тумане уснувшая даль, и в синем тумане.